Во-первых, товарищ Кантор, как всякий уважающий себя мужчина, стремится решать свои проблемы самостоятельно и не делать их достоянием широкой общественности. А во-вторых, неравенство условий состоит еще и в том, что один из соперников сейчас живет с тобой, а второй добивается твоего внимания. Поменяй их ролями, и это ничего не изменит. Для полного равенства надо избавить Артура от преследующих его несчастья и выставить из дому, а потом уже решать, кого из претендентов пустить обратно. Вот это я называю истинным выбором. Как вы себе это представляете практически? Предположение короля показалось Ольге настолько бредовым, что она даже обиделась, и, видимо, его величество уловил в ее голосе эту обиду, так как немедленно сдал назад. Да стоит ли ломать голову над вопросом, который еще неизвестно, когда встанет? Может, к тому моменту вы разбежитесь естественным путем, ну, просто наскучив друг другу. Угу. Или кто-то из претендентов свернет сопернику шею. Угадайте с трех раз, кто. Я с одного угадаю. Кантор дал тебе слово, и он его не нарушит. А вот у Артура нет возможности, которая теоретически может со временем появиться. Я бы тебе посоветовал и с него тоже слово взять. Ну, так, для верности. Вот видите, уже откровенно обиделась Ольга. Когда речь идет о Диего, вы доверяете ему на слово, а Артура запросто подозреваете в подлости. Возражение принимается, неожиданно легко согласился король. Действительно, такая постановка вопроса наглядно демонстрирует мое пристрастие. Однако позволь спросить, почему ты в свою очередь поступаешь аналогично? Почему все, что говорит Артура, без сомнений принимается на веру, хотя в отношении Кантора твой здравый смысл работает исправно? «Наверное, потому что я поймала Диего на лжи», — неуверенно предположила девушка, недоумевая, «а почему, собственно, она должна сомневаться в словах Артура?» «А его оппонента, значит, ни разу не ловила. А как же история с присвоением авторства, за которую Кантор его до сих пор не желают простить? Ты полагаешь, там действительно все это чисто, и эта ненависть возникла на пустом месте? Я не знаю, что и как там было, честное слово, не знаю. И кому верить, я тоже не знаю». Но вот что меня больше всего в этом деле потрясло. Вот посмотрите, Диего не держит зла на Карлоса. Напротив, жалеет и сделал все возможное, чтобы ему помочь. Диего легко смог простить палача, который его изувечил, даже перед вами хлопочет. А вот простить Артура он никак не может, и все тут. Вот как это понять? Его Величество снисходительно усмехнулся сквозь дым. Ты несправедлива к палачу. По-твоему, несколько рубцов на спине — это увечье? Ты помнишь мертвого супруга из своего сна? Хорошо помнишь? А как ты думаешь, Кантор свой прежний печальный опыт хорошо помнит? И как, по-твоему, он должен относиться к палачу, от которого ушел на двух ногах, с двумя руками, почти целым лицом, имея на своих местах оба глаза, оба уха и еще некоторые очень важные для мужчины части тела? Да тут уже не о прощении речь идет, а о благодарности. К тому же господа успели познакомиться и даже выпить вместе, что весьма способствует взаимопониманию. А что касается истории Сарса выяснить, что между ними произошло на самом деле, попробуй расспросить каждого. Пусть объяснят подробно, без эмоций, но с фактами. Найди противоречие, проверь. Как? Как это можно теперь проверить? Есть один способ, не требующий особых усилий. Нужно прийти ко мне, и я тебе проанализирую оба рассказа. И не думай, пожалуйста, что ты меня нагружаешь очень ненужной работой. Ты должна бы уже узнать, что для меня подобные задачи – интереснейшее развлечение. Телепорт они заметили одновременно и, не сговариваясь, оборвали беседу. Вскоре в сером тумане проявились насупленный раздраженный Диего и его бывший ученик, едва стоящий на ногах. «Да...» «Я вижу, парой косяков-то дело не обошлось», — заметила Ольга, неодобрительно взирая на взгляд короля Мистрали. Мордашка Орландо II, озаренная блаженной улыбкой просветленного, ясно свидетельствовала, что в данный момент его величество уже не здесь. «А гитара где?» «Тут небольшой прокол вышел», — хмуро пояснил Диего. «Я только потом сообразил. Эта гитара у меня была концертная, а Артура может ее узнать, если увидит. Оно мне надо?» Я лучше на плаксе на дровах сыграю, а потом надо будет другую купить. «Орландо, как тебе не стыдно?» — попытался высказаться Шелар, возмущенный неподобающим поведением коллеги. «Сейчас тебя увидит наставник, и можешь представить, что он тебе скажет. А уж Эльвира тебя просто побьет». «Не побьет», — все с той же умиротворенной улыбкой ответствовал тот. «Я на ней женюсь?» «Как честный человек, я просто обязан на ней жениться. Вот только что делать с третьей ногой?» Их почему-то две отросло. Он пудры занюхал, пожаловался Диего. Я не успел отнять. Лучше бы ты все-таки успел, покачал головой Шелар. Боюсь, получится скандал. А пусть Элмром ему в ухо даст, чтобы праздник не портил. Тут же предложил непочтительный подданный. Не, ну это не выход. Давайте так, вы пока посидите и присмотрите за ним. А я вернусь в комнату и как бы между делом шепну Мафию, чтобы он зашел сюда и привел коллегу Орландо в чувство. Надеюсь, мэтр Стран не войдет в помещение, где курит. Да лишь бы Артура не вошел. Диего скорчил такую брезгливую гримасу, словно речь шла не о человеке, а о неком мерзопакостном насекомом. А то еще решит, что я тут у него девушку отбиваю, и припрется. Кантор, вот знаешь, что я тебе давно хотел сказать? Вдруг вернулся в реальность прибалдевший король Мистрали. Ты как поменял глаз заново, в такую размазню превратился. Ты эту девушку отбиваешь примерно так же, как Шелар женился. А в морду? Кантор, успокойся. Ты-то, надеюсь, трезв. Артура сюда не войдет. Он сейчас изо всех сил производит впечатление на Киру и ее придворную даму. Сидите тихо и ждите Мафея. И его королевское величество коварно сбежал, бросив Ольгу практически наедине с Диего, так как невменяемый Плакса за полноценного собеседника не считался. Более того, товарищ ушел в дальний угол, уселся на стремянку и затих, рассматривая корешки книг. Наверное, обиделся или просто уже забыл, о чем шла речь.